Божией Матери пред ее иконою скоро послушница. Благая предстательница кающихся, возвестившая трапезарю Нилу. Пусть все православные христиане обращаются ко мне в нуждах, и я не оставлю никого. Всем с благоговением ко мне прибегающим буду предстательница, и молитвы всех будут исполняемы Сыном и Богом моим, ради моего ходатайства пред Ним. Так что с этой поры будет именоваться сия моя икона скоропослушницею, потому что скорую всем притекающим к ней буду являть милость и исполнение прошений. Пред этой иконой молятся также и за детей. Молитва первая. Преблагословенная Владычица, Преснодева Богородица, Бога Слово, паче всякого слова, на спасение наше росшее. И благодать Его, преизобильно паче всех приявшая, море явльшееся, божественных дарований и чудес преснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим. Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери, человеколюбивого Владыки. Удиви на нас пребогатая милости Твоя и прошение наше, приносимое Тебе, скоропослушнице, ускори исполните все еже на пользу во утешение и спасение, каимужда устрояюще. Посети, преблагая, рабы Твоя благодатью Твоею, подашь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными образы страждущих утеши. Избави, всемилостивая госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иные казни временные и вечные. Матерним Твоим дерзновением отвращающий гнев Божий и душевного расслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, якода непреткновенно во всяком благочестии, поживши всем веце. И в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О Пресвятая Дева, Мати Господа Вышнего, скоропослушная заступница всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небесного величия своего, на меня непотребного, припадающего к иконе Твоей. Услыши скоро смиренную молитву меня грешного и принеси ее к Сыну Своему. Умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом божественной благодати Своей я и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрые дела и укрепит работать ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечные муки и не лишит небесного своего царствия. О преблагословенная Богородица! Ты благоизволила еси нарещися во образе своем скоропослушница, повелевающий всем притекать к Тебе с верою. Не призри убо мне скорбного и не попусти погибнуть и мне в бездне грехов моих. На Тя, по Бозе, все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству поручаю себе вовеки. Аминь.